Вот такой был мой первый шоколадный сеанс. А теперь попробуйте догадаться, что я взял в день второй. Правильно, угадали. Стекло. 120 килограммов качественного триплекса. Надо бы восстанавливать нормальную мобильность корвета. Ведь на острове Джоны, кроме воткнутой гоблином таблички с надписью «Территория России», патрулируется морским спецназом и флага отчизны над опустевшей локалкой, мы в качестве резерва заховали две 200-литровые бочки. Но вопрос снабжения ГСН пришлось отложить. В конце концов, клевер пока сутками стоит в бухте. С базой определились, а на случай чудовищных сложностей оставшегося горючего вполне хватит, чтобы перебросить Беринг километров на 100. Только жаль, вот шоколадка этого маневра не одобрит. Так, а что я брал в три последующих дня? И опять правильно. Доски. Тупые, унылые половые доски. Самые качественные и нарядные, которые только смог найти в базе. Итальянские. И никакой романтики. Все эти дни над землей проплывал косой дождь. Хоть по несколько часов, но лил. Когда мелкий, противный, не по-нашему осенний и потому чужой. Когда тропический проливной с грозами. Один раз грянул такой ливень, что Кастет охарактеризовал его как вода с прослойкой воздуха. Крупный ливень здесь обрушивается на залив всегда неожиданно, не оставляя и намека на какой-нибудь просвет. Вода слабо кипит, покрываясь пузырьками. Райский мир тут же сдает позиции. Он явно не готов противостоять такому натиску. Все смешивается. Я гляжу на стихию, и мне представляется, что именно в это время года, когда на стыке холодного и теплого воздуха рождаются самые свирепые бури, здесь должны происходить таинственные и загадочные явления. Умирать и рождаться целые эпохи. И приятно мечтать, что ты можешь быть проводником такого нового. Никто не может сказать, когда на побережье начинается настоящий сезон дождей и сколько он длится. Мы торопимся. Нужно все надежно укрыть. Сделать качественную кровлю на башнях и крыше вместо пластиковых времянок, навесы для техники и тенты-козырьки над входными дверьми, поставить окна и ставни, где это нужно, запастить дров и каким-то образом просушить их. Шторма не утихли. Казалось, могучий океан только и ждал, когда мы проскочим к цели, и теперь отрывался по полной. Скорее всего, потом наступит короткое затишье. Индийское лето этой местности. И это будет последнее окно, в которое теоретически можно проскочить на север, если найдется сумасшедший рискнуть сделать такое на подобном судне. Потом начнутся затяжные зимние шторма, и путь домой будет отрезан примерно до марта. Таков прогноз научников. Ему я и буду следовать. Небо серое, хмурое и почти всегда низкое. Солнце над фортом появляется редко и ненадолго, чаще всего после обеда, когда стихия чуть успокаивается. Но тепло на дворе. Вполне можно ходить с голым торсом. Не озябнешь. Разве что ветерок гуляет. А вот ночами прохладно и сыро. Выпадает много росы. Поэтому баня, по требованию врача, топится каждый день. Дельтапланов не выпускал. Наверху ветер порывами штормовой. Местность непонятна. Ее фауна тем более. Сразу сожрут пилота после вынужденной или покурить дадут. Кто тут вообще живет? Огороды водятся? Или еще чего похлеще? Схемы спасения пока нет. Надо сперва шар поднять, осмотреть подальше. Чем Сунжи? Завтра попробуем. Вроде чуть стихает. Два раза девчонки на лодке бегали к западному мысу. Смотрели обстановку на море. Каждый раз возвращаясь с безрадостными результатами. Огромные свинцовые валы шли с северо-запада один за другим, с ровным интервалом. Катрин даже не рискнула выйти на траверс мыса. «Кошмар! В открытое море не выйти!» – рассказывали девчата. «Неожиданных визитеров оттуда пока можно не ожидать, это уж точно. Только если в виде утопленников». Мощное течение Амазонки сбивало волну, но не полностью. Шторм прорывался и в залив, хотя здесь, в бухте, было вполне уютно. И искупаться можно, и сеть поставить, что я и делал каждый день в паре с практиками, когда с Хельгой, когда с Эйнаром. Докладываю, у северных людей все одинаково в базе. Так же протрясывают, так же вяжут, так же натяжку сети дают. Рыбка на столе была всегда. Еще в первый день начали проводить контрольные отловы, дабы понять, кто тут водится. Предмет страха очевиден – пираньи. Уже прикидывали их размеры и скорость обгрызания мишеней. Ни единой не попалось. Все больше нормальная рыба. Много семги, охотно заходящие в залив, куда амазонка выносит кормовую базу. Так что купаемся в полный рост. Мы работали как проклятые, но фактически сидели на месте. Окрестности до сих пор не разведаны. Делать нечего. Пока не поставим крепкой защищенной базы, я не дам отмашки ни на один радиальный выход. Лишь один раз разрешил женскому экипажу сходить к реке. В тот день погода после полудня устоялась. Волна почти стихла. Девчата медленно прокатились вдоль берега до левого рукава амазонки, засняли кучу гигабайт пролез по берегу и, собственно, артерию. Потом всей командой участники экспедиции смотрели ролики на мониторе. Немудрёный Голливуд вечерами. Позавчера очередной ролик в одном месте прервался криком исландца. «Стоп! Назад!» Ленни послушно клацнула мышкой. «Знаете, что это?» — спросил Эйнар. Мы благоразумно молчали. «Это ротанг. В нашей ситуации ему цены нет», — возбужденно заявил исландец. Ольга тут же полезла в свой электронный справочник. «Точно. Чистая экзотика. В этих чуждых для нас дебрях, под лучами тропического солнца, на тучной почве и в сырой атмосфере растут величайшие по длине растительные стебли, тонкоствольные пальмы-лианы, ротанги. Они тянутся вверх, цепляясь за стволы и сучья. В сечении обычно 4-5 см диаметром. Крона ротанга из пучка перистых листьев, стержни которых заканчиваются длинными прочными хлыстами. На этих хлыстах сидят большие, твердые, острые, загнутые к низу шипы. Эта пальма буквально ползет вверх по дереву жертвы. Выбравшись из тенистого сумрака на свет, она продолжает расти, но уже не может тянуться дальше, не за что цепляться. Крона остается на месте, а все удлиняющийся стебель спускается вниз. Около дерева, служащего опорой, образуются огромные перепутанные петли чертовых канатов, как их прозвали первые европейцы, увидевшие эти растения. Один род ротанговых пальм так и называется. Демонаропс. Канат дьявола. И эти канаты от корня до кроны в рекорде достигают 400 метров. «А в чем ништяк?» — по-русски спросил Гоб, но столяр понял. «Самая лучшая гнутая мебель выделывается именно из чертовых канатов. Вспомните мебельные магазины. Ведь есть же они в России. Может, из них изгородь сплести? Один хрен. Ехать надо, время надо». Дальше мы начали смотреть видео уже с большей заинтересованностью и через два файла были вознаграждены за терпение. «Эвкалипты!» — скрикнула Ольга. «Я их в Сочи видела». «Значит, и Австралия тут есть», — заметил я. «И сумчатый дьявол?» — молвил еще помнящий дошкольные уроки Данька. «А чего он тебе? Зверушка и зверушка. Может, в дело пойдет», — практично заключил Хвостов.